Глава 22. Денег куры не клюют. Проснулась я с детским ощущением праздника. Начинался третий день моей магической работы и первый выходной. Сегодня суббота, и я планировала немножко поколдовать с утра, а оставшееся время посвятить писательству. Прожить несколько захватывающих часов, создавая целые миры, это вам не бумажки материализовывать. Поднявшись, я провела пальчиками по золотистому переплету блокнота. Сегодня лучшее время, иначе рискуй никогда и не решиться начать новое дело. Стараясь не столкнуться ненароком с Германом, я прошмыгнула на кухню, чтобы взять что-нибудь вкусное к завтраку и вернуться к себе. Коридоры кухни встретили тишиной. Наверное, мужчина еще спит. Должен же он наверстывать положенные часы после бессонницы. Я нырнула в холодильник и первым делом наткнулась на черный пакет. Сверилась с записью на холодильнике. Взять черный пакет и что? Обернулась и в припрыжку побежала к столу. Как поживает денежно-зеркальная композиция? Самое время спрятать ее, пока Герман не проснулся. Я застыла на месте. Сверху отчетливо торчала красная купюра. «Ну, колдую!» Меня бросило в дрожь от успеха. Я трясущимися пальцами достала новенькую бумажку, за ней следом выскочила записка. «Купи мне такой же блокнот с кроликом», — гласило послание. Я не сразу сообразила, в чем дело, пока не увидела свою книгу для записей возле чайника. И снова Герман. «В Москве что?» Все деньги только через него станут ко мне приходить. Позавтракав у себя, я еще раз выбралась из комнаты, чтобы помыть посуду. Похоже, мужчина продолжал спать. Не работает ведь он по выходным дням. Я забралась обратно в кровать и, вдохнув приятный аромат бумаги, ровным почерком вывела первый абзац. «Быть избранной – значит носить клеймо навязанной роли». Прожить свою жизнь без оглядки на чужое мнение – вот настоящий подвиг. Зазвонил телефон, и я уже бухтя предсказывала, что меня ищет Ника. «Поехали на пикник», – отчаянно ныла девушка. «Глеб с утра ушел на какую-то секретную тусовку с твоим Германом, оставил нас пятерых одних в такой теплый майский денек». «Пятерых?» – я захлопнула блокнот от удивления. «Меня, двойняшек и котиков», – пищала Ника. Властный деспот в нем снова активизировался, никаких деталей не оставил. Где он и когда вернется? Я посмотрела в окно. И правда, лазурное небо с тонкими полосками завитых облачков, мягкое весеннее солнце и аромат свежей листвы. «Только возьми самое вкусное из драконьего холодильника». Ника уже решила за меня. «А может, секретный чай его найдешь и в термосе притащишь?» «Захвачу что-нибудь аппетитное». «И коврики. Мне тяжести таскать нельзя. Через час встречаемся у входа из логова Германа». «Коврики?» Я опять стянула с кресла в комнатке покрывало и еще одно с кресла в коридоре. Покрывало у меня на все случаи жизни подходят. «Теперь что-нибудь вкусное из холодильника?» Открыла дверцу и первым делом наткнулась на черный пакет. Сверилась с посланием на холодильнике и замялась. «Взять черный пакет с утра», — гласил текст. Я сделала, как все было велено. Взяла, потянула на себя, вытащила. Тяжелый. И что дальше? С собой его взять? На всякий случай пощупала содержимое. Похоже на бутылки. Осторожно заглянула внутрь. «Они самые». «Ладно, раз написано «взять», значит беру». Взяла с собой еще немного сыра и мяса. Кто-то их заранее предусмотрительно порезал, будто знал, что мы собираемся на природу. Пока мы с Никой шли вдоль яблоневых аллей, я чувствовала себя спокойно. Теплый воздух, пропитанный нежным запахом сирени, будто бы обволакивал защитным коконом. Гуляла и гуляла бы так вечно. Даже пожалела, что не захватила с собой блокнот с когтистой лапой. Сейчас бы прислониться к мощному стволу дерева и выдумывать подвиги настоящих героев, храбрых мужчин, готовых прийти на помощь, а не хватать за талию. «Мы куда?» Я остановилась. Ника, придерживая меня за локоть, вела нас в лесную чащу. «Где людей поменьше?» Девушка уверенно шагала через высокие кусты. «Посидим во благе. К тому же я хотела пожарить мясца и картошечку запечь». «Темные маги», — жалобно прошептала я. «Да какие еще темные маги? Мы тут с тобой единственные ведьмы на весь парк. Позитивнее». Я вцепилась Нике в руку и, поглядывая по сторонам, двинулась следом. Пройдя несколько метров, мы вышли на светлую поляну. Мне по-прежнему было тревожно, но Ника с энтузиазмом командовала, где класть коврик, как разводить костер и как жарить вкусности, что я наскоро позабыла о переживаниях. Первые 4 попытки приготовить хрустящие кусочки мяса не удались. Я пережарила лакомство до угольков. Дальше готовила Ника, а я развалилась на коврике, краем глаза подмечая, как следует кухарничать. «А в черном пакете что?» «Велели взять, я и взяла», — мурлыча проговорила я. Ника достала из пакета бутылку и налила в стаканчик. «Неужели это он?» Ее глаза горели, будто она отыскала чудодейственный эликсир. Девушка понюхала напиток и сделала глоток. «Мой любимый чай!» Она бросилась на меня и обняла. «Прекрасно отдохнем, и без властных дебилов!» В стороне послышались шорохи, и мы с Никой посмотрели друг на друга. «Больше о властных дебилах не вспоминаем. А то накличем, потом не отвяжемся!» Кивнула мне Ника, когда стало тихо. Шум повторился, и я вцепилась в Нику, словно теперь от нее зависела моя жизнь. Никакой защитной магией я никогда не владела, только денежной. «Темные маги», — не помня себя от страха, вымолвила я. Между веток показались пальцы, за ними рука в черной рубашке или темной мантии. Я едва стояла на ногах. «Ну ты колдуешь, подруга», — ойкнула Ника. «Создаешь то, чего не существует».